Глава 28. Тремя днями ранее. Макс смотрел на листок, думая, а может скомкать его, как четыре предыдущих, и попробовать еще раз. Все, что было написано, никуда не годилось. И разве вообще, черт побери, можно объяснить нечто подобное в письме? Сидя на подоконнике в крохотной брестольской квартирке своей сестры, он сделал глоток кофе, черного и крепкого, как ему нравилось, и стал смотреть в окно на улицу. Родители, решив приехать в Англию на последнее в его жизни Рождество, слава богу, предпочли остановиться в отеле. Макс сделал вдох, задержал дыхание, а затем выдохнул. Он смирился со своей ситуацией и прожил дольше, чем изначально предполагали врачи. Ему давали полгода, и это выяснилось примерно год назад, непосредственно перед тем, как он познакомился с девушкой, которую полюбил, ради которой мог бы мечтать прожить чуть дольше. Он обернулся через плечо на Хлою, которая вошла в комнату шаркающей походкой и с затуманенным взглядом. По утрам это был ее обычный вид. Просыпаясь, она выглядела как-то мягче. Точно ей требовалось время, чтобы воздвигнуть фасад, за которым она так часто пряталась. Она взглянула на скомканные листы на полу. «Как продвигается письмо?» У него болезненно сжалось сердце. «Сестричка. Его малышка. Покидать ее было мучительнее всего, потому что он знал, как отчаянно она старалась держать лицо и вести себя, как ни в чем не бывало, с той поры, как ему поставили диагноз. И она будет держаться до конца, чего бы ей это ни стоило, потому что знает, что ему это нужно. Так себе. Я не мастак письма писать». Она что-то проворчала и пошаркала на кухню ставить чайник. «Пиши от сердца или... ну, в таком духе». Он попробовал изобразить нахальную усмешку. Сплоховать не хотелось никому из них. «Спасибо, о мудрейшая». Макс бросил взгляд в сторону ее комнаты. «Лиам все еще спит?» Она кивнула, зевнув. «Этого Соню пушкой не разбудишь. На этот раз...» Макс поднял руку. «Если ты про секс, Хло, то сразу говорю, что слышать об этом не желаю». Она усмехнулась. Похоже, запах кофе привел ее в чувство. Как ни странно, но Хлоя и Лиам в итоге поладили, и даже расстояние оказалось им не помехой. Несколько недель назад Лиам сделал предложение, и Хлоя настаивала, чтобы свадьба была в феврале. На вопрос матери, к чему такая спешка, она сказала, что нужно поскорее покончить с этим, и пафосно заявила, что не хочет жить во грехе. Но Макс знал настоящую причину. Как и то, почему Лиам так срочно сделал предложение. Они с Хлоей встречались несколько месяцев, когда она, наконец, рассказала Лиаму про опухоль. Он знал, что сестра и его лучший друг хотели, чтобы он был у них на свадьбе, и надеялись, что в феврале еще не будет поздно. Он обрадовался, когда телефон, лежащий тут же на подоконнике, загудел. Пришло сообщение от Эйрин. Она по-прежнему принимала в его жизни большое участие, оставалась на связи. Как и его близкие, Эйрин знала, что это вопрос нескольких месяцев, но отойти в сторону и отстраниться не захотела. Ей было важно, чтобы Макс знал, она рядом и всегда готова с ним поговорить. Вернувшись в Британию, он несколько недель жил у нее в Эдинбурге, но отношения между ними были исключительно дружескими. Тогда он не знал, поможет ли лечение, которое он по настоянию матери прошел в начале года в Нью-Йорке. Оно было в рамках новейших клинических исследований, И Эйрин верила, что лечение поможет, и что длительные отношения с ним — это вариант. Но еще до того, как выяснилось, что надежды напрасны, Макс понял, возвращаться к ней неправильно. И Эйрин приняла это и доказала, что она настоящий друг, заставив его выходить в люди и жить деятельной жизнью. Она пригласила его на ту свадьбу, хотя он решился туда пойти лишь после того, как увидел фотографию замка в инстаграм-аккаунте Джози и узнал, что она там будет. Он снова уставился на листок. Он должен был сказать ей обо всем в сентябре. Но когда он увидел Джози, ему снова сделалось легко. И свалить все на Эйрин представилось таким простым решением. Не захотелось омрачать тот уикенд, когда праздновали свадьбу ее подруги. Он надеялся, что их отношения односторонние. Макс не мог выкинуть ее из головы. Но из этого вовсе не следовало, что Джози чувствует то же самое. И если она не настолько привязана к нему, тогда она огорчится и только. Однако было неправильно надеяться на это и считать, что, храня молчание, он ее оберегает. Именно это сказала ее напористая подружка, отправив ему на Facebook возмущенное сообщение после того, как застала их целующимися. Он решил, что лучше ей не отвечать, но задумался. Он снова перечитал письмо и поблагодарил Хлою за вторую чашку кофе, которую та поставила перед ним. Решив, что сойдет, он взял телефон и набрал номер. «Алло?» — голос слышался как-то гулко. «Алло?» «Привет. Это Беа?» «Да». Теперь голос звучал подозрительно. «А кто это?» «Макс Картер. Слушай, я знаю, это...» «Макс? Джозин Макс?» «Джозин Макс. Неверно. И никогда не будет верно». «Да», — сказал он, поняв, что она имеет в виду. «Послушай, откуда у тебя мой номер?» Он нетерпеливо фыркнул и перевел взгляд на Хлою, которая смотрела на него, приподняв брови. «От Джона, который взял его у Лоры. Может, ты сначала дашь мне договорить? Хочу попросить тебя об одолжении». «Ну, тебе я никаких одолжений делать не буду», — категорически заявила она. «Порой лучше всего действовать напролом». «Беа», — без всякого выражения произнес он. «Я умираю». Говоря это, он не мог, да и не стал бы смотреть на Хлою. На другом конце провода повисло молчание. «В каком смысле?» — спросила она затем. «В самом прямом», — ровным голосом ответил он. Неужели он начал привыкать говорить эти слова? Объяснять, что значит «я умираю»? Это теперь естественная часть разговора? «Нет», — сказала она. «О, Господи! Извини, что... И давно? А Джози знает?» «Нет. Поэтому мне нужна твоя помощь», — сказал Макс. «Мне нужно, чтобы ты передала ей письмо». «Письмо? Ты хочешь сказать ей о том, что умираешь, в письме? Так нельзя, это ее убьет. Боже мой!» «Больше мне ничего не остается», — тихо сказал он, замечая, что в его голосе сквозят умоляющие нотки. «Я знаю, что мне не надо было впутывать ее в это». В трубке послышалась болтовня и следом брань Беа. «Нет», — сказала она, — «не надо было». Она вздохнула. «Нет. Но мне очень жаль. Только...» И затем Беа рассказала ему про бабушку Джози и про то, что Джози сейчас одна. Через пару минут он убедил Биа дать ему адрес, а также номер телефона тети Хелен. Стоило ли рисковать, чтобы наткнуться на этот барьер? Нажав отбой, Макс схватил с подоконника письмо и направился в комнату, которую занимал на протяжении последних нескольких месяцев. Хлоя потащилась за ним. «Что ты задумал?» — требовательно спросила она. Он даже не взглянул на нее. «Мне надо ехать, Хлоя. Я должен увидеться с ней еще раз». Он помотал головой. «Я должен попытаться объяснить ей. Я просто обязан. Одного письма недостаточно». Он покидал вещи в сумку, затем повернулся к сестре. Она стояла в дверях, обхватив себя руками, и казалась в этот момент невероятно юной. Губы у нее дрожали. Макс подошел к ней, обнял и почувствовал, как у него перехватывает горло. «Я вернусь», — прошептал он ей в макушку, зная, что еще недолго сможет говорить ей это. «Но я должен увидеться с ней, прежде чем я...» Хлоя отпрянула, смахнув слезу, и кивнула. «Поезжай». Она прерывисто вздохнула. «Скажи ей, если только прежде она не выставит тебя вон, что если она захочет встретиться со мной, сейчас или в будущем, я буду рада». Она наклонила голову и слегка улыбнулась. «Я хочу узнать поближе эту твою девушку». Он пошел к выходу, и Хлоя последовала за ним. «Твою девушку». Она действительно была его девушкой. Пусть даже сама не подозревала, насколько сильно завладела его сердцем. Завладела им, когда было уже слишком поздно, когда он был не вправе забирать ее сердце, как она забрала его. Он пытался положить этому конец. Но сейчас было слишком поздно. Остановить падение невозможно. Поэтому все, что оставалось, — это принять наилучшее в данный момент решение и не быть трусом. Он повернулся к Хлое. «Скажешь родителям, хорошо?» «Если он скажет сам, они забеспокоятся и попытаются помешать ему». Хлоя кивнула. Он еще раз обнял ее и, почувствовав, как она всхлипнула, поцеловал ее в макушку. «Я люблю тебя, ты знаешь». «Знаю», — прошептала она. «И всегда буду знать». Она отстранилась и посмотрела на него. «А теперь беги к своей девушке, пока не стало слишком поздно».